Глава 7. В дни царя Иудеи Ахаза, сына Иоафама, сына Азии, царь Арама Рецин вместе с царем Израиля Пекахом, сыном Ремали, пошел войной на Иерусалим, но победы не добился. Когда людям Давидова дома возвестили, что войско Арама уже стоит в земле Ефрема, их сердца и сердца всего народа затрепетали, как деревья в лесу при порыве ветра. Тогда Господь сказал Исаии: «Иди с твоим сыном Шаар-Ешувом и встреть Ахаза на дороге к полю Белильщика, там, где начинается водоток верхнего пруда. Скажи царю: слушай внимательно, сохраняй спокойствие, не бойся, не падай духом из-за того, что загорелись гневом эти две дымящиеся головешки, Рецин с арамеями и сын Ремали. Да, арамеи вместе с ефремлянами и сыном Ремали замыслили против тебя злое. Они думают: вторгнемся в Иудею, запугаем их и подчиним, а царем над ними поставим сына Тавиала. Но Господь Бог говорит: не получится, не будет так. Над Арамом властвует Дамаск, а над Дамаском — Рецин. Пройдет 65 лет, и исчезнет народ ефремлян. Над Ефремом властвует Самария, а над Самарией — сын Ремали. Если ваша вера не тверда, не твердо стоите вы». И еще сказал Господь Ахазу: «Проси знак у Господа, Бога твоего, хоть снизу из Шеола, хоть сверху с высот». Но Ахаз ответил: «Не буду просить, не хочу испытывать Господа». Тогда Исаия сказал: «Слушайте, люди дома Давидова, мало вам, что вы людям в тягость, теперь хотите быть в тягость еще и Богу моему, но Господь сам даст вам знак. Смотрите, дева зачала и родит сына, и назовет его Эммануил. К тому времени, как он начнет отличать хорошее от плохого, его пищей станут сливки и мед. И еще до того, как он научится отличать хорошее от плохого, земли тех двух царей, которых ты боишься, станут безлюдны. И тебе, и твоему народу, и роду твоему Господь пошлет такие дни, каких не бывало с тех пор, как Ефрем отделился от Иуды. Придет царь ассирийский. И будет в тот день, свистнет Господь, призовет мух, что живут у дальних рукавов Нила, и пчел из земли ассирийской. Прилетят они, опустятся в долинах, заполнят расщелины скал, кустарник покроют, сядут у водопоев. В тот день Господь пошлет на вас лезвие, нанятое за рекой, царя ассирийского, и сбреет вам волосы на голове и на ногах, и бороды тоже обреет. И будет в тот день, заведет человек корову и двух коз, они столько дадут молока, что сливками будет питаться он. Все, кто уцелеет на этой земле, будут есть сливки и мед. И будет в тот день, на месте виноградника, где росли тысячи лоз ценою в 1000 шекелей, вырастут колючки и сорняки. Там будут ходить охотники с луком и стрелами, ибо вся земля колючками и терниями зарастет. На те склоны, что раньше мотыгой возделывали, ты уже не выйдешь, побоишься колючек и терний. Там будут пастись быки, будут ходить овцы».